Глава 4. Весь следующий день мы с Ибрагимом составляли список эликсиров, которые понадобятся для начала работы. Затем в отдельной тетради, которая накануне была куплена специально для этого, я писал рецепты. Не все же мне их делать, да и дед сам захочет этим заниматься. Мы, когда с ним все это обсуждали, у него прямо глаза горели, так хотелось начать поскорее. Рецептов было очень много, так что к вечеру у меня рука от усталости отваливалась. Потом пришел черед компонентов. Их же тоже выписать нужно было, чтобы заказать у Гадюкина. Я даже на уроках столько не писал, как сегодня. Отдохнул только, когда в столовую ходил. Ну и к ворону, понятное дело. Сегодня птица была намного смелее. Когда я после ужина к нему заходил, он даже из руки кусок мяса взял. Правда, перед этим долбанул клювом пару раз для вида. Но это ерунда. Главное, что понемногу пошло дело. Если есть, из руки не отказывается, значит, все будет хорошо. Кстати, пора ему уже имя придумать. Надо будет поразмыслить над этим на досуге. И лягушкому завтра купить парочку. Они их вроде бы любят очень сильно. Все, что нужно для вольера, я еще вчера вечером заказал. Так что теперь самое главное, чтобы компонент разрешил. Но если верить целителю, то и здесь все должно получиться. Так что, как только Лёшка придет, займемся постройкой вольера. Правда, из него строитель тот еще, но хоть что-то держать будет, уже какая-то помощь. Ну а в ките же народа понемногу прибавлялось. За ужином уже даже шумно было по сравнению с прошлыми днями. До конца каникул уже меньше недели осталось, поэтому ученики начинали съезжаться. Особенно старшекурсников было много. Сразу после каникул пересдачи начинаются, так что готовятся. Некоторые даже в столовке за едой что-то там читают, аппетит себе портят. Утром, сразу после завтрака, я забежал на несколько минут к своему пернатому другу и поехал в Белозерск. Опаздывать к наемникам совсем не хотелось. Они, конечно, без меня никуда не денутся, но я люблю вовремя приходить. В этот раз я не опоздал. Даже раньше на 20 минут приехал. Они меня уже ждали. Все четверо. К Родионовым прибавилась еще парочка таких же молодых ребят. Эти тоже были с бородами, как и братья. «Сразу видно, что одна банда. Даже выглядите одинаково», — сказал я, пока двое незнакомцев с удивлением меня рассматривали. «И правда, мальчишка совсем», — усмехнулся один из них и посмотрел на Семёна. «Я думал, ты шутишь». «Не шучу», — ответил он. «И про все остальное тоже не шучу. Так что ты с ним поосторожнее». Тот открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Правильно сделал. Тут же как? Можно и лишнего наговорить. А чем больше разговариваешь, тем хуже себя чувствуешь. Спускать им какие-то шуточки я не собирался. «Знакомься, Максим, это Иван и Фрол». «Тоже дикие вепри, как и вы?» — спросил я. «Угу», — кивнул Семён. «Даже злее». «Опасные парни, наверное», — усмехнулся я. «Вон какие серьезные. «Ладно, поехали. Туда еще катиться 2 часа по такой дороге», — сказал он. Машина у них тоже была не очень, как и офис. На хорошую не накопили еще, наверное. Небольшой темно-зеленый микроавтобус, древний, скрипучий весь. Такие еще до моего рождения делать перестали. «Он хоть не развалится по пути?» — спросил я, подпрыгивая на заднем сиденье, как мячик. «Не развалится, не переживай. Машина-зверь», — сказал Роман. И в этот момент я подпрыгнул так, что треснулся головой об потолок. «Макс, ты хоть шапку надень», — сказал Дориан. «Еще голову разобьешь на ровном месте, и все мои труды на смарку пойдут. Ты обо мне подумал?» «Отвали, Мор», — мысленно ответил я ему и потер голову. «Шишак, наверное, вскочит». Всю дорогу ехали молча. Наемники ничего не рассказывали и даже между собой не разговаривали. Хмурые какие-то, нервные. Только в окна смотрят все время. Странные ребята, что-то не нравятся они мне. Не люблю, когда люди молчат все время. хотя, может быть, нервничают. Кедровой лощиной называлась ферма неподалеку от Белозерска. Там коров разводили. Но название такое потому, что рядом с кедровым лесом стояло. Но нам была нужна другая, которая давно уже заброшенной была. Мне наемники так объяснили. До нее на машине никак не доедешь, так что шли пешком. Сначала через большое заснеженное поле, а потом еще через небольшую рощу. За ней показалось то самое здание, которое нам и нужно было. Серое, наполовину снегом засыпанное. Только до него тоже еще по полю топать нужно было. Там нас и ждал Бихолдер. Я его уже хорошо чувствовал. Даже слишком хорошо. Так что, может быть, он там и правда не один, как и боялся турок. Он мне, кстати, вчера до самой ночи про Бихолдеров лекции читал. Мерзкая тварь. Больше всего мне не понравилось то, что на них магия плохо действовала. Это значит, темными стрелами в него особо не пошвыряешь, и золотой браслет слепоты может не сработать. Если так, то будет не очень хорошо, а слепить его было бы здорово. «Господа дикие вепри, а кто-нибудь из вас хоть раз охотился на бихолдеров?» Решил я прервать тишину, которая начала меня раздражать. «Я почему спрашиваю? Мне нужно знать, какой помощи от вас вообще ожидать можно». «Семен один раз охотился», — сказал Роман. «Ну как охотился?» «Помогал немного», — сказал Семен. «Понятно. Значит, помощи никакой не дождусь. Зачем тогда вообще в это дело сунулись, если вы его в глаза не видели? Вы хоть знаете, что он летать умеет?» «Знаем», — ответил за всех Семен. «Все, что можно, уже за него изучили. Между прочим, мы на других часто охотились, так что...» «При чем здесь другие? Они же не только цветом глаз различаются», — сказал я и посмотрел на ферму, которая становилась все ближе. «В общем, слушайте меня внимательно. Ваша задача — сделать так, чтобы он ко мне не подобрался, пока я с ним разбираться буду. Отвлекайте с разных сторон, чтобы покоя ему не давать, ясно?» Ответа я не дождался, так что продолжил дальше. «Артефакты у вас есть какие-нибудь?» «У меня есть кольцо стены огня», — гордо сказал Семен. «Ну и у всех мечи энергетические». «Понятное дело, не будь у вас мечей, что бы вы здесь вообще делали?» — не смог я сдержать улыбку. «Из пистолета же его не застрелишь, так не работает. Ну вот и будете его гонять своими энергетическими мечами. Сможете?» «Угу», — хором прогудели они. «Макс, а колечко у него неплохое», — сказал Дориан. «Нужно и тебе потихоньку защитными артефактами обзаводиться. Вообще не думаешь о своем здоровье». «Ну ты прямо мать родная», — мысленно ответил я ему. «Так обо мне беспокоишься, что заплакать хочется?» «Само собой, мой мальчик. Кто же еще о тебе позаботится, кроме меня? У тебя здоровье одно на нас двоих, так что сам понимаешь». «Понимаю, конечно. Хоть не врешь, и то хорошо. Ладно, сделаю себе новый меч и займемся артефактами. Я за себя тоже переживаю, если что». Тем временем мы подошли к серому деревянному зданию, которое все было в большущих дырках. «Смотрите внимательно, их здесь может быть несколько», — сказал я и активировал меч. «Откуда знаешь?» — встревожился Роман. «Чувствую я их». «Как это?» — удивленно хмыкнул Семен. «Каком кверху. Особенность у меня такая». В этот момент раздался оглушительный треск. На одной из стен появилась еще одна дыра, и прямо из нее вылетел огромный ярко-розовый бихолдер. Размером он был почти как микроавтобус, на котором мы ехали, а то, может быть, и больше. Пасть такая, что я целиком туда могу поместиться. Глаза на ножках торчат в разные стороны, а прямо над пастью — гигантский глаз. Вот зверюга! Я как-то поменьше его себе представлял. Вот поэтому и чувствовал я его так хорошо. Судя по всему, наемники тоже не ожидали, что он будет настолько большим. Они дружно дернули в разные стороны, а тот, которого звали Фрол, вообще в обратную сторону побежал с перепугу. Первым делом я лупанул по нему темной стрелой, которая попала ему прямо в раскрытую пасть. Бихолдер на мгновение покрылся темными молниями, но даже не почесался. а вместо этого заревел и полетел прямо на меня. Я посмотрел на наемников, которые должны были его отвлекать, и понял, что пока они к этому не готовы. Лица перепуганные, белые, как мел. Хорошо, хоть силы воли хватило на месте остаться, а то один, похоже, вообще удрал с концами. Тем временем я призвал парочку скелетов-лучников, а сам попробовал все-таки ослепить эту летающую тварь. В этот момент он как раз уже подлетал с раскрытой пастью. Наверное, сходу меня сожрать собирался. Он пронесся в паре метров от меня и врезался в снег. Вот это мощь! У меня даже земля под ногами задрожала. Значит, браслетик все-таки сработал. Хотя, может быть, у него со зрением проблемы? Старый ведь вон до каких размеров вымахал. Зато мои скелеты видели очень хорошо. В лежащего в снегу бихолдера одна за другой втыкались стрелы, и на каждую из них он реагировал глухим рычанием. Я собирался попробовать быстро подбежать к нему и проверить толщину его шкуры своим мечом, но в этот момент он заворочился. Посмотрел на меня своим огромным глазом, попробовал взлететь, но снова упал в снег и медленно покатился в мою сторону. Ага, значит, с полетом у него временные проблемы, это хорошо. Главное теперь, чтобы впасть к нему не попасть. В тот момент, когда он поднажал и увеличил свою скорость, я развернулся от него в обратную сторону и побежал. Ну как побежал? Погреб через снег с такой скоростью, с какой только мог. Получалось не очень быстро, поэтому бихолдер ко мне неумолимо приближался. Зато вдруг пришел в себя Семен, заорал не своим голосом и побежал к твари. Уже несколько минут дерется, а у него только сейчас хватило ума активировать, наконец, свой артефакт. Так что теперь между мной и бихолдером протянулась высокая огненная стена. Вот это то, что нужно. Ярко-розовый шар попробовал взять стену штурмом, но, видимо, слабо представлял до этого момента, что такое огонь. Я даже услышал, как его объятая пламенем кожа зашкварчала, и раздался пронзительный рев, от которого у меня даже уши заложило. Теперь уже и остальные двое наемников пришли в себя и бежали к бихолдеру, но он продолжал двигаться в мою сторону. Видимо, как получил от меня темной стрелой, сразу понял, от кого она прилетела. А ведь он и правда не очень. Катился вроде бы ко мне, но вдруг решил зайти по какой-то странной траектории и начал уходить немного в сторону. Или он вообще собрался от нас удрать? Ага, хрена с два. У меня энергии еще вполне хватало на то, чтобы призвать жнеца. Посмотрим, что он на это скажет. Прямо перед ним выросла темная фигура с косой, которая светилась ярким синим светом. Бихолдер замер на месте, тут же получил в затылок несколько стрел от моих скелетов и попробовал сожрать жнеца, но не вышло. Тот махнул косой и просто срезал с твари огромный кусок вместе с частью пасти. Вот это номер! Хорошая у него коса, поинтереснее моего энергетического меча будет. Бихолдер и сам, наверное, не понял, что произошло. Просто стоял на месте, а из него на снег лилась какая-то серо-зеленая дрянь. В воздухе завоняло так, что у меня на глаза слезы накатились. В этот момент бихолдер вновь попробовал сожрать жнеца и лишился еще одного куска. Теперь уже вместе с половиной глаз, которые торчали из его головы. Лишь после этого он понял, что так дело не пойдет, и попробовал укатиться от нас куда-нибудь подальше. Но у жнеца на этот счет были другие планы. Он не спеша летел прямо за тварью и размахивал своей косой. Ярко-синее лезвие то и дело взлетало вверх, чтобы тут же опуститься и отрубить от бихолдера очередной кусок. Я даже всерьез начал опасаться, как бы у него хоть один целый глаз остался. Не зря же я криосумку покупал. Специально ради этого к Гадюкину ездил, а в его вонючую лавку лишний раз зайти — уже подвиг. Бихолдер тем временем все еще продолжал двигаться, оставляя за собой след из серо-зеленой слизи. Только теперь по кругу. Пытаясь удрать от жнеца, он каждый раз выбирал новое направление, но ему это не помогало. К этому моменту, когда он совсем замедлился, уже подоспели и дикие вепри. Наемники бегали за ним следом, шинкуя его как капусту. Но Бихолдеру было не до них. Он жалобно подвывал и пытался удрать от жнеца. Точнее, от его косы, которая неумолимо продолжала свое дело. Но и у меня энергия понемногу заканчивалась. Сначала я перестал контролировать скелетов, ну а затем пришел черед жнеца. Свою работу он все равно уже сделал. К тому моменту, когда темная фигура медленно растворилась в воздухе, все было практически закончено. Бихолдер уже еле ползал и был похож на червяка, который пытался уползти от наемников. Те рубили его безжалостно, не забывая поливать его грязными ругательствами. Вот теперь они точно были похожи на диких вепрей. Даже Фрол обратно успел прибежать за это время. «Ой, господин, это была блестящая работа!» — похвалил меня турок, пока я ходил вокруг места сражения наемников с Бихолдером и собирал глаза в криосумку. «Спасибо, Ибрагим, хотя пришлось немного попотеть. Мне кажется, что так быстро я еще никогда не бегал». «Да, мой господин, вы бежали просто замечательно. Ему было никак вас не догнать. А эта темная фигура с косой, я даже не знал, что вы так можете». «Вообще-то классный бег от монстра — это не то, чем обычно хвастаются. Но спасибо. Смотри, какой большой глаз». Я показал ему один из экземпляров на длинной розовой ножке. «Даже еще по сторонам смотрит». «Те, которые будут двигаться, когда мы их привезем, будут самыми дорогими», — сказал турок. «Значит, нужно поторопиться». Я уже закончил складывать в криосумку трофеи, а дикие вепри все еще сражались с Бихолдером. Особо свирепствовал Фрол, который весь вспотел от усердия. Но монстр уже не издавал никаких звуков. По бесформенному розовому куску мяса в серо-зеленой слизи вообще уже трудно было сказать, что это за существо когда-то было. «Господа, я думаю, он давно уже и сдох», — сообщил я им. По инерции они еще несколько раз рубанули по куску Бихолдера и посмотрели на меня с таким видом, будто впервые увидели. «Мне кажется, вы его совсем убили», — сказал я им и подмигнул. «Ты тоже неплохо сражался», — сказал Семен через пару минут, когда они окончательно пришли в себя. «Неужели?» — улыбнулся я. «Спасибо за комплимент. Жаль, немного перестарался. Мой жнец половину глаз Бихолдера перепортил». «Жнец? А, это тот, которого ты призвал?» — догадался Семен. «Угу», — кивнул я. «Кстати, ты сильно переживал, чтобы я не удрал. Так вот, считаю, что вы мне еще рублей 500 накинуть должны». «Да это за что же, интересно знать?» — услышал я за спиной недовольный голос Романа. «Как это за что? Один же вепрь сбежал, правильно? Кажется, его Фрол зовут». «Ну и что с того?» — спросил Семен. «С него мы сами спрашивать будем». «Само собой спросите, но меня это не касается. Ты сказал, нас пятеро будет, а получилось на одного меньше. По-моему, это нечестно. Нужно его деньги пополам поделить. Так будет правильно, я думаю. Половина вам, половина мне. Со своей частью что хотите делайте. Можете хоть ничего с него не брать. Тем более, что вы банда и все такое. Ну а мне мою часть отдайте». «Послушай, парень, а тебе не кажется, что ты слишком борзо себя ведешь?» Вдруг второй раз за сегодня подал голос Иван. «Мы можем сделать так, что ты вообще ничего не получишь. А то и вовсе из этой рощи не выйдешь». Я остановился и внимательно посмотрел на него. «А я могу сделать так, что вы все четверо здесь останетесь. Хочешь, покажу? Могу прямо с тебя начать, если не терпится». «Извини, Максим, он глупость сморозил», — спохватился вдруг Семен. «Я с тобой согласен. Еще 500 добавить в твою долю — это будет честно». «Да пусть живут, Макс», — сказал Дориан. «Зачем такой хороший день портить?» «Ладно, так уж и быть, не буду его трогать». После моих слов Семен и Роман облегченно вздохнули. «Просто теперь, если кто-нибудь меня спросит, обязательно скажу, что дикие вепри — банда придурков, а самый главный среди них — Иван». Я взял сумку поудобнее и пошел вперед. «Ну ты и дебил, Иван! Я же тебя предупреждал!» — услышал я голос Семена, а затем раздался звонкий подзатыльник. «Эх, маловато будет. Надо было хотя бы парочку отвесить».